Глава 24. Поскольку предупредить я никого не успел, то Базанина не только впустили на территорию поместья, но и провели в гостиную. В оправдание моих дружинников можно сказать, что Базанин был представителем власти, а своего желания меня арестовать не афишировал, хотя и прибыл с группой поддержки. Меня ожидал не только он, но и два боевика. В гостиную я выходить не торопился, тщательно разглядывая всех через щель в двери. Сам Базанин был рыхлым мужичком с окладистой бородой и походил больше на купца, чем на командира княжеской дружины. Купца, располагающего к себе настолько, что ему можно было доверить крупную денежную сумму даже без договора. Этакий добродушный толстячок, любящий хорошо поесть и никогда не отказывающий себе в этом удовольствии. В зону с такой комплекцией Базанин точно не ходил, в отличие от поджарых спутников, выглядевших типичными волками войны, битыми жизнью телохранителями мирного купчины. Сродство к скверне было у всех троих на довольно приличном уровне. По заклинаниям этой стихии все могли претендовать на первый ранг, в том числе Базанин. Тот, кто в поединке обманулся бы его располагающей внешностью и солидной комплекцией, был бы в битве неприятно удивлен, возможно, даже до смерти. У всех троих развивались навыки скверны в ущерб остальным сродствам. К примеру, сродство к огню имелось у всех. Но даже искра, которая падала везде и всюду в больших количествах, ни у кого не могла похвастаться уровнем выше 10-го, а значит, ее попросту не практиковали. Действительно, зачем им какая-то искра, если есть темный огонь, дыхание скверны, щит скверны, а у Базанина еще и касание скверны? Последнее было на удивление низкого уровня, всего 15-го, что косвенно намекало на редкость навыка и трудности в прокачивании. А еще на то, что именно этот навык был тайным базанинским козырем. Кстати, Базанин единственным из всей троицы обладал навыком «здравость рассудка». Подозреваю тем самым, что не давал носителю источника скверны свихнуться. И, возможно, еще давал устойчивость к ментальному влиянию. Вся троица имела отпечатки магической клятвы, и я очень пожалел, что мой навык недостаточно высок, чтобы хотя бы понять клятва человеку или божественной сущности. Нет, по боевикам-то понятно, там речь идет о личной клятве Базанину. А вот с самим командиром княжеской дружины были варианты. Знание о том, чья печать стоит на Базанине, сильно облегчило бы мое нынешнее положение в плане понимания, стоит ли беречь Базанина, чтобы он привел к другому человеку, или можно его выпалывать уже сегодня. Не то чтобы я был уверен в своих силах, но общение может сложиться по-разному, а мне нужно было прекратить покушение на себя, а не уничтожить конкретного человека, пусть он даже играл за команду другого бога. Уничтожать нужно было главного из людей. Только это остановит покушение на меня, как я понял. Кроме возможностей скверны, ничего интересного у этой троицы я не разглядел. Каких-нибудь навыков по ментальному подчинению ни у кого не обнаружилось, как и божественного взора. Но артефактов никто не отменял, поэтому я не только проверил, на мне ли защитные артефакты, но и удостоверился, что большинство моих навыков скрыты сокрытием сути. А те, что не скрыты, уменьшены по уровням для постороннего взгляда через навык божественного взора или аналогичный. «Бить или не бить? Вот в чем вопрос», — прошептал я себе под нос, уже готовясь выходить к гостям. «Есть варианты», — заговорщицки шепнул непонятно откуда взявшийся на моем плече Валерон. «Я могу их втянуть и выплюнуть или просто плюнуть. Результат один, можно идти забирать компенсацию». «Не вздумай ничего делать без прямого нападения с их стороны», — прошипел я в ответ. «Во-первых, нам нужно узнать, кто стоит за Базаниным. А во-вторых, если прослыву беспредельщикам, это серьезный репутационный ущерб, который княгиня Воронова по максимуму раздует». «По-моему, ты становишься пацифистом», — недовольно тявкнул Валерон. «Первым не плюй, компенсацию не бери. Это ты скоро начнешь раздавать свое имущество во имя мира на земле». «Компенсацию можешь брать», — разрешил я, — «но такую, чтобы Базанин не смог признать в ней своей собственности». «Поэтому я и говорю, надо плевать, трупы уже ничего не признают. Ну или прятать приметное до времени, когда этот тип уже не будет в состоянии что-то признавать». Валерон настолько возбудился, что выпал из нематериального состояния. Я еще раз предупредил его о недопустимости нападения первым, на что он тяжело вздохнул. Решив, что это достаточная инструкция, я спустил его с плеча и прошел в гостиную. При моем появлении вся троица, вольготно развалившаяся на креслах, встала. «Добрый день, Петр Аркадьевич», — жизнерадостно сказал Базанин. Рад вас приветствовать в родовых владениях. Ваш дядюшка совершенно напрасно не поставил нас в известность о вашем приезде. Мы бы уже давно засвидетельствовали свое почтение». «Еще одним салютом, Алексей Корнеич», — усмехнулся я, решив не желать этому типу ни доброго дня, ни здравия. «Меня уже приветствовали ваши подчиненные, когда я выехал из зоны. Испортили шкуру тенеклыка. Надеюсь, вы привезли компенсацию?» «Наслышан об этом досадном инциденте», — принял скорбное выражение физиономии Базанин. «Причастным объявлен строгий выговор». «Звучит-то как честно. Если не знаешь, что выговор был объявлен за то, что не попали, то и не догадаешься». «Но вообще, по мнению Валерона, прибежала эта толпа сюда меня арестовывать, чего пока не видно». «Вы пришли принести извинения за своих подчиненных, Алексей Корнеич?» «Что?» — удивился он. «Нет, разумеется. Петр Аркадьевич, я не до конца разобрался в произошедшем. Группа Садонина утверждает, что это вы на них напали, а им пришлось защищаться». «Алексей Корнеич, если бы я на них напал, они бы ничего не могли утверждать. А вот повреждение моего трофея налицо». «Которое тоже могло случиться где угодно, Петр Аркадьевич. А что касается того, что они ничего не смогли бы противопоставить вашей магии, в этом вы не правы. Группа опытная, усиленная магией и артефактами. Если бы они били насмерть, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. Они всего лишь хотели принудить вас остановиться, чтобы взять положенный князю процент». Базанин развел руками, демонстрируя одновременно и смущение, что мне противоречит, и уверенность в невиновности своих подчиненных. Похоже, информация об исчезновении Садонина до него еще не дошла. «Их магия и оружие оказались бессильны перед моими артефактами, в отличие от шкуры, которая пострадала». «Пока есть ваши слова, человеку уж простите, которого я вижу впервые и которого нелестно характеризовал Максим Константинович, против слов людей, которых я знаю давно и которым привык доверять. Не первый год они со мной. Проверенные люди». «Проверенные чем? Сбором налогов с артельщиков? При этом под клятвами как минимум старшей группы. С остальными я пока не беседовал. Да и не запомнил я их, честно говоря. Садонин перетягивал на себя все внимание. Остальные были всего лишь бледной и незаметной тенью». «Неужели? Привезите мне сюда группу этого самого, как вы сказали, Садонина. И пусть они, глядя мне в глаза, подтвердят эту версию». Я так и стоял недалеко от двери и не предложил гостям устраиваться поудобнее, тем самым подчеркивая, что гости нежеланные, а визит должен быть кратким. Троица приблизилась ко мне, но окружить у них не получилось бы при всем желании. Базанин косился на мягкое кресло, с которого он встал. Его злило, что я даже не предложил им присесть, не говоря уж о приказе подать гостям какое-нибудь угощение. Такой глупости я делать не собирался, поскольку если Базанин внезапно решит, что гадость мне предпочтительнее сохранения жизни одного из сопровождающих и пожертвует самым ненужным из своих сопровождающих, то мне придется отбиваться от обвинения в отравлении. «Давайте проверим это прямо сейчас. Предлагаю вам проехаться с нами», — воодушевленно сказал Базанин. «Понятно. Меня собираются убить без свидетелей при попытке побега. Совсем идиотом считают, не иначе». «Делать мне больше нечего, Алексей Корнеич, как ездить навстречу с вашими подчиненными», — состроил я заносчивого аристократа. «Вам не кажется, что вы меня оскорбляете подобным предложением?» «И в мыслях не было, Петр Аркадьевич. Напротив, я к вам со всем уважением. Приехал лично, хотя мог бы отправить группу для задержания». «Задержание? Меня? Племянника вашего князя?» — сымитировал я удивление. «И это с чего вдруг?» «Как это с чего? Напали на группу встречающих — это раз. Маг, который сегодня приходил к вам с целью наняться на службу, найден мертвым — это два». Наконец витиеватости были отброшены, и сквозь доброжелательность проскочил звериный оскал. «Неужели рассчитывает прибить меня прямо в моей гостиной? Наглости этому типу не занимать». «Найден мертвым где?» — уточнил я. «В городе». «И при чем тут я?» «Предполагаем отравление». «Только предполагаете и уже собрались меня задерживать?» Я покрутил головой, показывая крайнюю степень удивления. Внешность в данном случае играла против меня, потому что трудно добиться должного отношения к столь юному господину. «Ваш алхимик был выдворен без возможности заглянуть на кухню. За этим строго проследили. Отрицать, что это его человек, Базанин не рискнул, спросил лишь, «Откуда вы знаете, что он алхимик?» «Не от него, разумеется», — усмехнулся я, не попавшись в столь глупую ловушку. «Вы же ему приказали про это не говорить?» «Из того же источника, откуда мне стало известно, что это ваш человек». Базанин задумался. Он явно перебирал всех, кто был в его близком окружении, но оказался способен стучать мне. Это же выходило, что человек обошел клятву или вообще ее забыли с него взять. Непорядок, который нужно было срочно исправить. Он молчал, поэтому пришлось разговор продолжить мне. «Даже интересно, Алексей Корнеевич, что я вам сделал такого, что вы пытаетесь меня убить?» Он очнулся и с возмущением на меня посмотрел. «Я? Вас? Племянника нашего князя? Что за ерунду вы несете, Петр Аркадьевич?» — раздраженно спросил Базанин. «Добрый день!» — в гостиную вошел запыхавшийся Маренин. «Приехали с визитом, Алексей Корнеевич?» «С каким визитом? Ваш наниматель злостно нарушает законы княжества!» Больше не скрывая раздражения, ответил Базанин. «Покушался сначала на жизнь и здоровье тех, кто собирает налоги на Максима Константиновича, потом зачем-то убил человека, которому отказал в найме». «Но позвольте, если вы знаете, что ему отказали, то он умер где-то у вас», — возразил Маренин. «Не вы ли его отравили, если уж на то пошло?» «Зачем мне травить своего человека? Талантливого алхимика, между прочим!» «Чтобы предъявить это нелепое обвинение, если уж не удалось убить Петра Аркадьевича другими способами». «Полноте, Георгий Евгеньевич! Если бы я собирался убить Петра Аркадьевича, уверяю вас, я бы не стал делать это столь хитрым способом. Зато теперь понятно, кто настроил племянника Максима Константиновича против меня. Считаете, что я интригами увел у вас должность?» «Вы не забыли, что я сам ушел, Алексей Корнеевич?» «С такой должности! И сам!» Базанин рассмеялся, не выходя из роли располагающего к себе купца. «Петр Аркадьевич, он вам так и сказал, что ушел сам? Выгнали его?» «Максим Константинович решил, что более не доверяет Георгию Евгеньевичу и не стал принимать у него клятву». Выглядел Базанин сейчас образцом добродетели. Нет, право слова, он на купеческом поприще смог бы составить себе состояние, продав как снег жителям снежных равнин, так и песок бедуинам, кочующим по пустыне. Но он не смог бы заставить меня поверить ему, а не Маренину. «Если у вас все, Алексей Корнеевич», — тоном скучающего аристократа сказал я, — «то я вас более не задерживаю. Вы можете быть свободны». Он аж покраснел от злости. «Вы меня не задерживаете?» «Петр Аркадьевич, если вы не забыли, глава этого княжества не вы, а Максим Константинович. А я слежу за законностью, которую вы злостно нарушаете. Мне нужно провести очную ставку между вами и группой Садонина». «Вам нужно, вы и везите их сюда», — предложил Маренин, опередив меня на долю секунды. Впрочем, я собирался сказать именно это, так что лишь важно кивнул, подтверждая свое полное согласие с этим мнением. «Петр Аркадьевич, вы сейчас соберетесь и поедете с нами», — не обращая внимания на Маренина, заявил Базанин. Я почувствовал мягкое, но неприятное касание магии принуждения, которое должно было лишить меня воли и заставить отправиться с Базаниным. То есть желания у меня такого не возникло, но я четко понимал, что хочет от меня отправивший это заклинание маг. Именно заклинание. Это не была работа артефакта. Выходит, ментальная магия у Базанина все же есть. «Вы не обнаглели, Алексей Корнеевич? Техники воздействия на разум запрещены по закону». «Имею право использовать при задержании особо опасных преступников», — нагло возразил он. «У меня есть и другие аргументы, чтобы заставить вас поехать с нами на очную ставку, если уж этот на вас не действует». Он запустил на руке огромную бурую светящуюся и свистящую воронку, даже на взгляд со стороны кажущуюся весьма опасной. «На ваши аргументы я могу предъявить контраргументы. Не такие впечатляющие. Простенькие, но надежные». Сформировать по заклинанию в каждой руке оказалось неожиданно легко. Теневую стрелу высокого уровня я решил не показывать. Нужен козырь в рукаве при игре с такими шулерами, как мой нынешний визитер. Но и по искре в каждой руке смотрелось неплохо с учетом уровня и двойного сродства. Базанин долго вглядывался в заклинание, не иначе как рассчитывая углядеть иллюзию. Не углядел, признал поражение и с легкой гримасой недовольства развеял свое заклинание. «Признаю, ваши контраргументы убедительны, Петр Аркадьевич», — с располагающей улыбкой сказал он. «Возможно, нам действительно будет проще привести группу Садонина на очную ставку с вами». «Уж будьте любезны», — сказал Маренин. «Под клятвой опросим всех. Только уж будьте любезны, доставьте всех так, чтобы никто по дороге не потерялся, и вы опять не обвинили в их пропаже Петра Аркадьевича». «Я отправлю посыльного за группой Садонина», — заявил Базанин. «Могу я на это время воспользоваться вашим гостеприимством?» «Не можете», — отрезал я, поскольку это представление начало мне надоедать. «Потому что я подозреваю, что вы стоите за покушениями на меня, и не хочу давать вам возможность совершить еще одно». «Ох, Георгий Евгеньевич», — покачал Базанин головой. «Как вам не стыдно было рассказывать про меня небылицы молодому господину? Смиритесь уже с тем, что я лучше, и перестаньте обливать меня грязью при каждом удобном случае». «Покиньте, наконец, мой дом», — зло сказал я. «Или я прикажу вас отсюда выставить. Ваше представление глупо и бесталанно». «Приказать вы можете», — согласился Базанин. «Только кто исполнять все это будет?» «Я надеюсь, что вы все-таки внемлите голосу здравого смысла и уберетесь сами». Валерон не выдержал, ворвался в гостиную и азартно затявкал на Базанина. «Давай, напади, наконец! Покажи, что ты не трус! Дай нам возможность воспользоваться правом ответного удара!» «Господи, какое убожество!» — пробормотал Базанин, пытаясь ногой оттолкнуть от себя Валерона. «Мерзкое, брехливое создание! Правду говорят, каков хозяин, такова и собака!» Валерон от возмущения потерял дар речи, но нашел в себе достаточную силу воли, чтобы не плюнуть в обидчика, а всего лишь задрать лапу на его сапог. Да и чего обижаться. Фактически Базанин, сам того не зная, оказался прав. Что я, что Валерон были совсем не теми, кем казались.